Глава 17. 1856-1857. Из дневника Аделы Уинфилд. Октябрь 1856. Леди Чедвик возвратилась в Калькутту, которая в это время года предлагает изрядное увеселение в виде балов и званых обедов вплоть до следующего марта. Нам с Фелисити было предложено сопровождать ее в речном путешествии, но после того, как мы вежливо уклонились, она не стала настаивать. Рано или поздно, вопрос лишь во времени, родители узнают о моем отказе участвовать в охоте за мужем, и я теряюсь в догадках относительно их дальнейших действий. Если они пожелают удержать мое денежное содержание, я буду полностью зависеть от Фелисити. Новая кухня практически закончена, и нам захотелось как-нибудь обозначить ее как наше владение. Идею вырезать свои имена на деревянной балке мы отвергли сразу, поскольку питаем отвращение к тем, кто, посещая интересные места и достопримечательности, умудряется изуродовать все таким вот образом. Но это все же наша личная кухня. Даже Хаким отказался от претензий на нее, и нам представляется правильным внести в нее что-то свое. Прошлым вечером Фелисити вынесла на веранду письма из нашей переписки, среди которых было одно, которое она не отправила, узнав, что я отплыла в Индию. Еще она показала забавный рисунок, я верхом и в разрезанной юбке, и предложила спрятать бумаги в кирпичной стене кухни. Идея мне мигом полюбилась. Приятно думать, что частичка нашей вовсе необычной истории окажется и частью нашей новой, не совсем обычной кухни. Подобно пещерным рисункам далеких предков, наше незамысловатое послание «Мы были здесь» станет ждать, когда кто-нибудь случайно наткнется на него. Мы вынули один кирпич, поместили в нишу перевязанную лентой стопку и, вернув кирпич на свое место, замазали щели свежим раствором. Не особо умелая работа, но кирпич держится крепко. Чрезвычайно довольные собой, мы устроились на веранде с кальяном. Той ночью, лежа под москитным пологом, я размышляла об этом бунгало, построенном в стороне от селения под тысячелетним сандаловым деревом, задолго до того, как на свет появились мы с Фелисити. Я думала о том, что смерть уносит все, но только не историю, и в ту ночь твердо вознамерилась как можно полнее описать нашу жизнь здесь, в этом доме, в ту пору, когда мы были счастливы. Дневники Фанни Паркс и Гонория Лоуренс так много значили для меня и для Фелисити, и я собиралась последовать их примеру, предоставив судьбе решать, кого смогут тронуть мои слова. Не уверена, что сумею осуществить задуманное, но, садясь за дневник, всегда буду руководствоваться этой мыслью. Ноябрь 1856 года. Занимаясь благими делами в сиротском приюте, Фелисити познакомилась с одним индийцем, разделяющим ее сострадание к несчастным. Все было ладно, но, кажется, он водит ее в самые зловонные закоулки туземных кварталов, даже в трущобы. Там они раздают одеяло и лаундауном, старым и больным. Примечание. Лаундауном – опиумная настойка. Конец примечания. Предприятие далеко не безопасное для молодой белой женщины, особенно сейчас, когда так много слухов о нарастающем напряжении между сипаями и их британскими командирами. Эти сипаи – хорошо обученные и вооруженные индийские солдаты, их неисчислимое количество. Если они обратятся против горстки британцев, то мы окажемся в самом отчаянном положении. Прибавим к этому океан обид на Радж и ту затаенную тлеющую ненависть, что даже поваров заставляет осквернять обед сахибов, а водоносов запускать змей в купальные ванны. Иные удивляются, разве способны эти слуги, смирно сидящие у костров своих лачуг, затеять революцию? И в подобной обстановке Фелисити крепит дружбу со своим индийцем. Меня это беспокоит. Они не только видятся в приюте, но и обмениваются записками, которые Фелисити мне не показывает. Говорит, что это благодарность от миссионеров, но когда она читает эти послания, я вижу, как светится ее лицо. Вряд ли миссионеры способны так ее вдохновлять. Дружба эта может оказаться опасной для них обоих, однако Фелисити пропускает мимо ушей все мои вопросы, как и мои предостережения. Эта разница во мнениях привела к едва заметному холодку между нами. Мы обе избегаем говорить о наметившемся отчуждении, но я беспрестанно о нем думаю. Ноябрь 1856. Дивали – это праздник огней в Индии. И никогда еще я не видела страну эту столь восхитительно прекрасной. Дивали означает «горящие лампы». 5 дней каждая лавка, каждый дом, всякая повозка рикши и всякое дерево, украшенное маленькими глиняными лампами. Толпы людей в праздничных одеждах совершают пуджу, религиозный обряд поклонения свету, который означает победу в человеке доброго начала над злым. В дни празднования Дивали все поклоняются солнечному божеству Сурья. Но у индуистов бытует представление, что Бог есть непостижимое, а потому многие из божеств – это их символические заступники, вроде христианских святых. Они приветствуют друг друга, произнося «намасте», что означает «Бог во мне склоняется перед божеством в тебе», и мне кажется, что в этом обычае куда больше сердечности, чем в обычном рукопожатии. Дивали посвящен внутреннему свету, что рассеивает невежество и несет радость. Как бы мне хотелось, чтобы Кэти увидела все это. Я помню, как радостно вспыхивало ее лицо, когда ей удавалось выучить новое слово. Огрубевшими ладонями она приглаживала свои непослушные черные волосы. Иногда могла рассмеяться, и меня неизменно очаровывала легкость ее нежного голоса, в звонкости своей, подобно колокольчику, и столь не соответствовавшего ее грубоватой внешности. Я всегда буду любить Кэти и Фелисити, но одна из них утеряна для меня навсегда, а другая все равно, что сестра. Я храню любовь в своем сердце и безмерно благодарна этому дару. Мы с Фелисити развесили лампы и глиняные светильники по всему дому и на улице, а когда слуги принесли корзинки с морковной халвой и миндальными пирожными, мы дали им взамен бакшиш. Индиец, друг Фелисити, тоже принес корзину, которая напомнила мне сокровище с погибшего в кораблекрушении судна, тщательно уложенная горка из фруктов, чатни, засахаренные семена лотоса, персидские финики и букетики бархатцев. Что ж, похоже, он из состоятельной семьи. Я выразила ему свою благодарность, так же, как и всем остальным, а Фелисити сжала его ладони. И у меня создалось впечатление, будто что-то невысказанное промелькнуло между ними. С темнотой мы устроились на веранде, воткнув волосы бархатца, и любовались фейерверками, распускающимися в небе с шипением капнувшего в огонь жира. Я растрогалась до слез. В самую темную ночь года, в одной из самых нищих стран мира, люди устраивают праздник в честь света. В постели мы отправились притихшие, благоговеющие перед величием их неистребимой надежды. Ноябрь 1856-го. Кашель Фелисити все усиливается, и она выразила желание подняться в Прагпур, чтобы подышать чистым воздухом высокогорья. Но когда я попросила Лолиту упаковать наши вещи, то с изумлением услышала, что Фелисити намеревается отправиться одна. Она пояснила свое решение так: кто-то ведь должен оставаться дома, чтобы слуги не растащили добро, после чего ласково поцеловала меня в щеку. «Обещаю делать наброски всего, что увижу, и вернусь бодрая и здоровая». Мне показалось, она чего-то не договаривает. Не понимаю. Декабрь 1856-го. Скучаю по ней. Декабрь 1856-го. Фелисти вернулась окрепшей, и все мои страхи развеялись. Дохнула зимой, и мы с удовольствием поеживаемся от прохлады. Да чего же восхитительно сидеть на солнышке, завернувшись в индийскую шаль, и любоваться окрестными горами. О, эти горы! Когда Господь наградил нас даром речи, Он не позаботился о том, чтобы нам хватило слов, дабы выразить впечатление от Гималаев. Они являются миражами, возникают в небе галлюцинациями. Глядя на них, можно лишь невразумительно лепетать или хранить молчание. Вечером, когда в камине потрескивает огонь, гостиная выглядит приветливая, а луна ясными зимними ночами такая поразительно яркая, что мы пользуемся этим приятным разнообразием, расшивая при ее свете наши подушки. Неужто это яркое сияющее светило, та же самая луна, что таится за серыми лондонскими облаками? Одна женщина, руки которой были все в браслетах, на лодыжках позвякивали колокольцы, а нос украшало колечко, продала нам гусиное перо для подушек. Эти женщины в ярких саре со звонкими украшениями подобны тропическим птицам, мерцающим на фоне пыльного пейзажа. Можно и впрямь поверить, что боги земли придумали золото, когда впервые взглянули на их коричневую кожу. Декабрь 1856-го. Рождество. Мы украсили наше бунгало сосновыми ветвями, а Лолита соорудила на чайном столике ранголи. Изумительную композицию из красных пуансетти и диких орхидей, выложенных концентрическими кругами. Мы сидели на веранде, распевая «Одесте фиделес», и снова слуги одаривали нас корзинами с фруктами и сладостями, а мы снова дали им бакшиш. Примечание. «Одесте фиделес» — «Придите верные». Католический гимн, известный со второй половины XVIII века. Один из самых популярных рождественских гимнов. Конец примечания. И снова нас посетил индиец, друг Фелисити, на сей раз удивив корзиной полный баночек со сладкой пастой из изюма, миндаля, цукатов и яблок, сардины, копченых устриц, бутылкой темного портвейна и головкой настоящего Стилтона. И все это роскошество покоилось на солнечных бархатцах. Ему потребовалось загодя, за несколько месяцев, послать заказ в лучший магазин Калькутты, чтобы порадовать нас этим рождественским чудом. Поистине удивительная щедрость. Но Фелисити выражает свой восторг столь экспансивно, что я чувствую себя неудобно. Мы с Фелисити сходили на базар и купили немного кишмиша и сушеных ягод для сливового пудинга. В лавке торговца специями купили корицы и мускатного ореха, которые доставали из мешка совком, а затем взвешивали на медных весах. Еще мы запаслись неочищенным сахаром на золотистый сироп для пирожных с патокой. Пока Хаким зажаривал павлина, которого затем разделывал, словно какой-нибудь орудующий мечом ассасин, мы готовили пудинг и пирожные в нашей новой кухне. Когда я стала размачивать хлеб, Фелисити зашлась в хриплом кашле, и я перепугалась. Она поспешила заверить меня, что просто поперхнулась. Но я ей не поверила. Январь 1857-го. От Фелисити исходит дух какой-то новые для меня секретности. Иногда такая молчаливость тяготит, словно она собирается сказать о чем-то важном, но, как только я спрашиваю, качает головой и убегает на улицу, чтобы угостить своего пони яблоком. Я замечаю в Фелисити новые, прежде неведомые мне черты, и не могу сказать, что мне это по душе. Чувствую себя отвергнутой. Она снова кашляет, и, дабы не заразить никого, воздерживается от визитов в приют. Я не удивляюсь, если эти посещения грязных лачуг привели к рецидиву недуга. Мне никогда не нравилась ее готовность работать в трущобах, переполненных нищими и прокаженными. С ужасом думаю, что самый воздух этих кварталов кишит заразой. Слуги поговаривают о поджогах в Калькутте. Похоже, среди сипаев назревает нешуточное недовольство. Январь 1857-го. Фелисити сильно переменилась, причем не в лучшую сторону. Больно смотреть, как она устала, бродит по дому, прижимая к губам носовой платок. Она такая бледная, а ее прелестные руки стали тоненькими, как две хрупкие веточки. Несомненно, все это связано с рецидивом чахотки, но картина отличается от последнего приступа болезни. Я кормлю ее крепким говяжьим бульоном и пахтой, но она продолжает слабеть. Молю Бога, чтобы это была всего лишь чахотка, которую она уже пережила, а не какой-нибудь из страшных здешних недугов. Я делаю все то же, что и тогда в Англии, повесила камфорный шарик над изголовьем ее кровати и настойчиво предлагаю суточную дозу рвотного камня для укрепления крови. Но ее организм не желает откликаться на эти меры, и я в полной растерянности. По утрам ее рвет. Она ощущает постоянную усталость, часто лежит часами на кровати в одной сорочке. Месячные у нее прекратились, как было и во время болезни в Йоркшире. Движения стали медленные, будто она находится под водой. Я сообщила ее матери, и та прислала местного врача, который прибыл поздним вечером, пьяный и нетвердо стоящий на ногах. Пошатываясь, он взобрался по ступенькам веранды, вопрошая, где же его пациентка, на что я заметила: «А разве обычно вы не находите пациентов в постели?» Терзаемой отрыжкой он постоял у постели Фелисити, держа ее за запястье, а потом тупо спросил: «Нутис, так как мы себя чувствуем, юная леди?» Когда она ответила превосходно, он, казалось, был совершенно удовлетворен, заявив: «Очень хорошо, так я дам знать вашей сестре, что вы здоровы». «Думаю, вы имели в виду ее мать?» — сказал я напряженным голосом. Он бросил на меня раздраженный взгляд. «Сегодня поспите, а если вам к завтрашнему дню не станет лучше, то я заеду снова и сделаю вам кровопускание». «Прекрасно», — снова ответила Фелисити, одарив его одной из своих удивительных улыбок. Я проводила бездельника до дверей, и тут он вдруг спросил: «Но мы же пропустим по стаканчику на дорогу?» Я плеснула ему немного виски, чтобы поскорее отвязаться, а затем вернулась к Фелисите. Ее, похоже, визит пьяного болвана развеселил. На следующий день прибыла леди Чедвик в изящном двухместном экипаже, запряженном блестящим гладким пони. Она с отвращением проследовала через нашу заросшую веранду, едва протиснув в двери свои широкие кринолины, прошествовала через гостиную, которая вдруг будто съежилась и потускнела, и подошла к кровати Фелисити. «Я слышала, что ты уже вновь на пути к выздоровлению?» «Да, мама, спасибо, что приехала». Всего лишь 10-минутный визит вызвал такую неловкость, точно затянулся на часы. Теперь Фелисити заявляет, что единственные посетители, которых она готова принимать, это индусы. Счастье, что мы живем в отдаленной глуши, где нет любопытных, готовых истолковать как нечто отвратительное их невинную, хотя и неуместную дружбу. Индиец. Мне претит называть его по имени. Как будто, причисляя этого человека к безымянным массам, я могу заставить его исчезнуть или хотя бы принизить его важность. В разговоре я обращаюсь к нему «сэр», а он, в свою очередь, с вежливым поклоном отвечает мне «мэм». Мы обмениваемся отрывистыми короткими репликами, и именно я всегда задаю тон. Бессердечно, жестоко, я знаю, но так уж есть. Мы ведь были куда счастливее, когда нас было двое. По крайней мере, он человек не низкого происхождения, говорит на безукоризненном английском, жил в Лондоне, учился в Кембридже, происходит из семьи богатых землевладельцев, занимающихся, как я поняла, шелком. И все же он индиец, а мы представляем Раджа, и ничего хорошего не может получиться из такого союза именно в наше неспокойное время. Волнения в среде сипаев начались с новых патронов. Несомненно, что оружейная смазка из коровьего или свиного жира оскорбляет, как они считают, их веру. Независимо от того, может ли оружейная смазка оскорблять религиозные чувства или нет, сама по себе религия не тот предмет, к которому можно относиться как к пустяку. В этой стране многобожие.